Пока навожу справки, но было бы хорошо, чтобы ты подъехал. Уже в пути. Как-то это все не вовремя. Только-только решил заняться своими финансами, как главный конвертер добычи в деньги исчез. Что могло случиться? Учитывая деятельность Светланы, что угодно. Впрочем, долго ломать голову не пришлось, потому что вновь зазвонил телефон и на этот раз высветился уже номер самой Светланы. «Алло, алло, доброго времени суток, уважаемый», раздался из трубки хриплый мужской голос. «Так, шутки про то, что Светлана простудилась, кажутся мне слишком банальными. А еще это слово. Уважаемым меня в этом мире называют в двух случаях. Либо когда прислуга хочет предложить мне десерт, либо когда очередной отморозок пытается отжать последние кровные. Это был второй вариант уважаемого, с кем имею удовольствие общаться, с коллегами по цеху. У нас тут твой клиент сидит, говорит, работает на некоего Ибиса. И подъехал бы ты побеседовать. Надо перетереть пару вопросов. Диктуй адрес. Уже в пути. Запомнив адрес, я положил трубку и задумался. Светлана влипла в неприятности, это в порядке вещей. Ну что ж, прокатимся, пообщаемся, скидочку выбьем на реализацию. Жаль, отдохнуть не успел. Помощь нужна, голос Алексея вывел меня из задумчивости. Что? Переспросил я. Лицо у тебя такое, будто случилось что? Помощь нужна, есть энергетический кристалл? Нет, тогда не нужно, сам разберусь. Ну смотри, меня высадили на базе, а оттуда уже пересел в такси. Адрес был на окраине Знаменска, так что времени было достаточно, чтобы левша прибыл туда первым. Заброшенная ферма, пара ангаров, несколько складов, да россыпь мелких построек. Незамеченным не подберешься. Мы с Белой вышли на шоссе перед съездом, где уже ждал левша и еще стояло три черных джипа с тонированными стеклами. Подойдя ближе, увидел, как из машин выходят люди не самой приятной наружности, но я узнал одного из них, водитель Светланы, который еще помогал мне Тютчева грузить в лимузин. Всего тут было 10 человек, из них трое, одаренные, все вооружены до зубов. На пикничок выбрались, поприветствовал я парней, но поймал лишь десяток хмурых взглядов в ответ. «Поговорим», вышел вперед водитель, мы отошли в сторону от остальных. «Андрей, да, слушай», Света сказала, что если начнется какой кипиш, то сначала дождаться тебя. Так тут еще и эти гаврики вроде как конкретно с тобой хотят тереть. Со мной, не с Ибисом, местные прошаренные оказались, поумнее предыдущих. Быстро сообразили, что Ибис подставной, а всеми делами Света рулит. Кто такие, сколько и чего хотят. Вот тут как раз проблема. Половина из городских, но с ними несколько серьезных ребят. Походу армейские. Чего хотят, не знаю. Мы для них никто, шестерки, с нами говорить не будут. Внутри человек 10, не меньше. Понятненько. Ладно, пойдем поговорим. А нам что делать, не знаю. Что хотите. Главное, если кто побежит, то сделайте так, чтобы недалеко. Мы с левшой направились вдвоем. Белая просто улеглась на улице у ближайшего амбара, предварительно сообщив мне все, что увидела. 12 человек внутри, трое одаренные, 2 человека в доме напротив, еще 5 в соседнем амбаре, сообщил я левше. Какой план? Вояк не трогай, это чревато. С остальными как пойдет. Я займусь домом и соседним амбаром. Справишься? 7 неодаренных бандюганов? Ты меня недооцениваешь, мистер скептик. Скорее вопрос, справишься ли ты с целой дюжиной. Ворота в амбар были открыты настежь. Рядом 2 парней в кожаных куртках, из-под которых выпирали рукояти пистолетов. Меня быстро обыскали и проводили внутрь. В амбаре было несколько старых стогов сена, ржавые инструменты, а у дальней стены стоял стул, на котором сидела связанная Светлана. 12 мужчин, все одеты так, будто грабанули один магазин, за исключением 3. В них я сразу узнал солдат армии. Короткие прически, выправка, ровная спина, цепкий взгляд, ну и сила, да, веяло от них чем-то этаким. Ты, значит, шофер? Вперед вышел пузатый низкорослый мужчина с татуировками на пальцах, двигался вальяжно, поигрывая четками. Челы будавишь, Свет, обратился я напрямую к девушке. Что происходит? Давай я тебе ща объясню, что происходит. Пузатый подошел ближе и попытался положить руку мне на плечо. Через мгновение он уже стоял на коленях, вопя от боли, а я размышлял, гнуть ему пальцы дальше или сразу сломать. Тут же послышались щелчки затворов и на меня уставился десяток стволов. Помнишь, в наступившей тишине прозвучал голос Светланы. Ты просил разузнать про всякую гниль, а потом сказал, что сам с ней разберешься. Ну вот, пожала она плечами, указав подбородком на одного из мужчин в дальнем углу. Разбирайся, я даже всех в одну кучу собрала, чтоб тебе легче было. То есть все идет по твоему хитрому плану, цокнул я языком. Ну, замялась девушка, если живы останемся, то да, разумеется. Извините, мы вам не мешаем, в дело вмешался один из армейских. Парень вышел вперед, сжимая в руках ледяную сосульку, больше напоминающую копье. Наверное, ее вид должен был напугать меня. Я отпустил руку пузатика и оглядел остальных. Интересные какие гаврики тут собрались. Видимо, не с того мы начали, господа. Могу уточнить тему нашей встречи? Тема встречи, вперед вышел другой мужчина, на которого указала Светлана. Это фундаментальные основы ведения бизнеса. А как? Именно так. Понимаете, в нашем городе существует порядок, сложившийся долгие годы назад, а вы, уважаемый, этот порядок нарушаете, исключительно по незнанию, а не из злого умысла. Сути это не меняет. Так в чем, собственно, порядок? Ближе к делу, я начал уставать от этого разговора. Еще жрать хотелось сильно. В том, что вы, приезжие, не уважаете наших традиций. Взять хотя бы ваш бизнес. Возите хитин через наши границы, торгуете с нашего рынка, поставляете нашим клиентам еще по более низким ценам. И при этом что? Что? Ни копейки отчислений в гильдию честных работников. Это как же так? А, клиентов уводите, цены демпингуете, а теперь еще и поставщиков пытаетесь переманить. Я пару секунд обмозговывал информацию, но в итоге все же посмотрел через плечо бизнесмена на Светлану. Кого мы демпингуем? Чего он, блин, несет? Пара их добытчиков хотели воспользоваться нашим каналом доставки, пояснила она, чтобы не платить пограничникам. Нашим каналом доставки, с сарказмом уточнил я, да он узкий и трещит уже по швам. И это я не только про себя, пхиса скоро в сопли растечется. Потому я отказала, пожала девушка плечами. Ну да, Светлана сама не знает, как я перевожу хитин через пограничников, но и нос в это дело не сует. Посмотрел еще раз на мордоворотов. Так, получается, это местные ребята, которые торговали хитином еще до того, как начал формироваться корпус освободителей, еще до того, как Знаменск стал лакомым кусочком для многих. Что ж, кто-то живым нужен, спросил я Светлану. Шоферы, кивнула она в сторону армейских. Ну, в целом все складывается ровно так, как я и хотел. Эй, ты вообще-то со мной говоришь, а не перед бабой понтуешься, вернул внимание главарь. Давай-ка без резких движений и слов, и не таких понторезов видел. Поэтому последнее тебе предупреждение, и смотри, как дальше будет. Весь добытый хитин теперь будешь поставлять мне. Еще будешь таскать некоторые грузы, на которые укажу я. Что касается того, что вы уже успели толкнуть, придется выплатить компенсацию. Я слушал его вполуха. Со стороны могло показаться, будто бы мне предлагают курьерский заказ, да только вот от заказчика попахивало дестабилизацией, как и от большинства здесь присутствующих. Так, вы двое отойдите в угол, кивнул я армейцам. А с тобой что не так? От одного из трех, который с ледяным копьем, тоже разило дестабилизацией. Так, все, объясните-ка новенькому порядки, произнес главарь. Пару костей ему сломайте, скажем шефу, что он таким и был. Взмах руки и россыпь эфирной дроби прошивает сразу троих. Неодаренные, легкая мишень. Следом звучат выстрелы, но пули просто отскакивают от невидимых щитов. В целом, моя связь с потоком уже настолько окрепла, что обычные пули моим проекциям не страшны. Да что там, я даже не смотрел особо на стрелков, просто выставил защиту и все. Тратить энергию на эту шушеру не хотелось, напрягаться и махать битой, тем более. Потому просто отправил мысленный приказ. Два взмаха когтистых лап и еще двум бравым бизнесменам снесло крыши, по плечи. Пузатый увидел медведя, заорал, медведь заревел в ответ, а потом просто захлопнул пасть на голове Пузатого. Парочку уложил точными выстрелами из пальца, один попытался сбежать, но случайно порезался о ножичек левши, который ждал на улице. «Связывать даму, фу как некультурно», — произнес мой напарник, заходя в амбар. «Позвольте вам помочь». «Спасибо», — улыбнулась девушка. Но снаружи были их подельники. «Ключевое слово «были», — ответил левша. «Ваши ребята уже подъезжают». «Так», — задумчиво произнес я, оглядывая оставшуюся троицу солдат. «А с вами что делать?» Парни в момент начала всего экшена грамотно сгруппировались в оборону, но сейчас явно оказались растеряны и не понимали, что им делать. То ли валить огромного магического медведя, который им явно не по зубам, то ли стрелять в человека, от которого отскакивают пули. «Мужик с ледяным копьем», — внезапно произнесла Светлана. «У него из отряда часто новички пропадали. Вот почему только от него из троих несло дестабилизацией. Одна из тех гнид, что пытала новобранцев, заставляя их отдавать все накопления, полученные за службу. Парень явно понял, что приплыл, а потому, как загнанный в угол зверь, решился на отчаянный шаг, бросил в меня ледяное копье. Даже не смешно, бросок я отбил ладонью. После битвы с архимагом, пусть и проигранный, такая атака уже не воспринимается всерьез. Но я все же решил показать ему, как правильно надо метать копья. Создал реплику и бросил в него. Парня пригвоздило к стене амбара, после чего оставшаяся парочка побросала оружие. «Мы сдаемся, не убивай, мы не при делах, ни о каких новичках не в курсе. Мы просто охраняем границу и иногда не досматриваем грузовики. Тут вообще для вида только. Брат, не убивай, а еще нас будут искать, мы солдаты на службе его императорского величества. Амбер, помоги, Трувиски, да успокойтесь вы оба. Солдат на службе его величества тут только я, а вы два дебила в казенных доспехах. Про доспехи я образно, разумеется, сейчас они оба были в гражданке. Но на всякий случай, дабы придать своим словам веса, я открыл в телефоне ссылку о вручении мне ордена. Благо, там и фотография имелась. И вот на этом моменте наши бравые охранники границ окончательно приуныли. Так, раз уж мы разобрались, кто здесь кто, перейдем к делу. Отныне вы работаете на эту замечательную даму, условия обсудите с ней. Если вдруг захотите пожаловаться на меня начальству, то подумайте дважды, кому поверит, герою-освободителю или солдатам-контрабандистам. А, точно, еще за вами явится страшное чудовище, которое утащит ваши тела туда, где их никто никогда не найдет. Если не верите, то можете посмотреть на своего мертвого товарища. Оба мгновенно обернулись и уставились на копье, воткнутое в стену. Тела ледяного копейщика уже не было. Пхиса сработала быстро, даже кровь всосала. После недели пожирания жуков, она стала довольно шустрой. Думаю, немного органики ей не повредит. Тем более одно дело оставлять тела местных и совсем другое, солдата, пусть и такой гниды. Короче, лучше не оставлять таких следов. Раз с этим разобрались, там снаружи добрые ребята выдадут вам лопаты, чтобы вы помогли здесь прибраться. Вопросы? Нет вопросов, синхронно ответили оба. Отличненько. Думаю, сработаемся, улыбнулся я. Вышел из амбара, где Светлана уже беседовала со своими людьми. Подошел к левше, на котором даже пятнышка крови не было. Все нормально, не было проблем, у меня, никаких. Забавно. Цирковой шулер, который не только умеет взрывать подземные бункеры, но и 7 человек способен завалить. Очень интересно. Но мы сейчас уже в той стадии, когда задавать ему вопросы будет неуместно. Он никогда не пытался выпытать мои секреты, так что я решил, что будет справедливым ответить левше тем же. Светлана закончила раздавать указания и вернулась к нам. Что ж, получается, у нас все по плану, улыбнулась она, но я заметил, что девушку все же немного потряхивает. Проследишь, чтобы их клиенты не остались без товара, а поставщики без оплаты? Спросил я. Разумеется, ответила Светлана уже более уверенно. Но ты не забывай, что эти козлы и исполнители. Они говорили про шефа. Есть у меня предположение, кто это, но надо проверить. Если я не ошибаюсь, то мы влипли. Проверяй, но будь осторожнее. Но дела наши на паузу не ставь. Мне нужны деньги. И много. Чую, я тебе теперь должна осталась. Уже очень давно, но неважно. Свою часть сделки я выполняю, занимаюсь разбоем, пока ты занимаешься бизнесом. Так что я хотел бы обсудить свой гонорар. Может, тогда в офис? Было бы замечательно, а то разговор у нас будет долгий. В конце концов, мне не только дом строить, но еще и земли обустраивать. Пора бы уже всерьез заняться своими доходами, а то одним хитином сыт не будешь. Глава 18. Люди всегда будут хотеть жрать и умирать. В офис Светланы приехали одновременно с доставщиком пиццы. Жрать хотелось так, что Хиса бы позавидовала моему голоду. Девушка проводила нас то ли в переговорную, то ли в комнату отдыха, а сама скрылась в кабинете. Мы с левшой успели прикончить 2 из 3 пицц, когда она вернулась к нам и уселась на свободный стул. «Будешь?» – прошамкал я с набитым ртом. «Слежу за фигурой», – покачала она головой. «Слежи, слежи», – кивнул я. «Нам башидаштаниша». Чего накопала? Да ничего веселого. Есть в Знаменске один старый бизнесмен, очень серьезный, для большинства людей Михаил Львович Рубинов. Произнесла она фамилию с ударением на последний слог, для остальных же просто Рубин. Так это его людей мы сегодня, да, проверила по своим каналам. Кстати, вот, девушка положила на стол маленькую коробочку и толкнула в мою сторону. Благодарность за твою помощь. Я облизал пальцы и взял невзрачную коробочку. Открыл крышку, хотя уже и так чувствовал, что находится внутри. Три энергетических камешка первой ступени. Для меня уже просто повседневный расходник. Но для Светланы, похоже, серьезный подарок. Спасибо, кивнул я. Щедро с твоей стороны. Не хочу быть должной. Так что там с этим Рубином? Да ничего особенного. Обычный бизнесмен своего поколения. Не ариста, но и непростой авторитет. Всю жизнь прожил в Знаменске. Тут и дела ведет. Город держит. Мы с ним сразу познакомились и разделили точки интереса. После этого не виделись. Чуть-чуть подробней, помотал я головой. Когда приезжаешь в новый город, первым делом надо познакомиться с хозяевами и раздать подарки. Полиция, аристократия, администрация, авторитеты. Обозначить свое присутствие, так сказать, а заодно ограничить сферы деятельности, чтобы не было конфликтов в будущем. Мои темы – это казино, игорные дома, покерные комнаты, сауны, массажные салоны, ночные клубы и кое-что по мелочи. Рубин же занимается более тяжелыми вещами, в том числе и контрабандой хитина. До твоего появления мы с ним не ссорились, но вроде как получается, что я влезла на его территорию. Получается, надо встретиться и поговорить с ним. Я сама. Пока что все еще можно урегулировать дипломатическим путем. Мы там почти два десятка людей уложили. Твои парни до сих пор тела закапывают. Прозвучит смешно, но этот факт играет нам на руку в переговорах, усмехнулась Светлана. В общем, пока забудьте, я сама попробую решить этот вопрос. Так что поговорим о том, что ты хотел. А это, мелочь, мне нужен 1 000 000 рублей в ближайшее время. Так что просто хотел посоветоваться и узнать, как быстро мы сможем его заработать. Лям, серьезно, более чем, уже подписал планы смету с рабочими. Дом строишь, за лям, из золота, что ли? Не дом, а поместье. Погоди, ты что, его благородие, усмехнулся левша, скоро станет важной шишкой в местной иерархии. Барон, мать его за ногу. А во, Светлана откинулась в кресле, словно впервые меня увидела. Это действительно меняет дело. Где земля? Далеко на западе. В самом центре пока еще проклятых земель. Получается, граница с прибалтами? Или это будет спорная с ними территория? Скорее всего второе. Это хорошо. Это может помочь наладить международные поставки. Чего-нибудь. А еще, насколько я понял, земли аристократов, да еще и на проклятой земле, особенные. И законы империи там, скажем так, работают несколько обтекающе. Это ты правильно понял. Или мне теперь на «вы» обращаться, ваше благородие, улыбнулась Светлана. Пока еще ничего не получено, а в дальнейшем зависит от наших с тобой отношений. И какие у нас могут быть отношения? Для начала, улыбнулся я, выдерживая многозначительную паузу, партнерские, разумеется. Предлагаю тебе работать совместно. Мы помогаем тебе, ты помогаешь нам, вместе веселее. Мне нужно поднять доходы. Ты умеешь строить бизнес. У нас есть определенные возможности, у тебя соответствующие навыки. В твои сауны и казино лезть не собираюсь. А если они будут на твоей земле, тогда собираюсь. Но это надо будет обсуждать. Обсудим, кивнула она и достала из сумочки тонкую записную книжку. Тогда вернемся к ляму рублей. За последнюю неделю ты поставил примерно 30 кило хитина, немного ценных внутренностей, заостренные лапы и прочее. Минус комиссия. Минус расходы, минус процент левши. В общем-то выйдет по 1500 в день. Хорошая цифра. Если поднапрячься еще сильнее, поднажать так сказать, и если цены на хитин не изменятся, ну и без выходных, лишних трат, то, сглотнул я, через 2 года управишься. МДЭ, нет, а жить-то когда? И жрать хочется что-нибудь вкуснее земли. А ведь за первым лямом последует и второй. Мне ведь не только стены и забор нужны. Какие есть варианты? Спросил я, можно повысить качество, новые особи, которых нет на рынке, существуют некоторые, девушка полистала блокнот, змеи вроде, скалопендры, вот, с них хитин дороже, еще все интересуются большими бронированными жуками, не скоробеями, а что-то вроде той застывшей громадины, но поменьше, не вариант, покачал я головой, скоробей, практически предел Хисы, что она может перетащить. Иначе ее придется сильно откармливать, но это чревато потерей контроля. Можно поискать безбашенных, которые согласятся разделывать туши прямо в проклятых землях, но это придется брать их с собой, охранять, а еще как-то провозить через границу. И еще они должны уметь держать язык за зубами. Нет, слишком рискованно и накладно. А если продавать не хитин, а то, что из него создают? Спросил левша. Самое простое, сегментированные доспехи. Вряд ли вы что-то понимаете в самолетах. Так что доспехи. Во-первых, это все требует лицензии, а во-вторых, мастеров. Нелегальных, само собой, потому что лицензию нам никто не даст. Единственный мастер по хитину, которого я знаю, работает на Рубина. Тоже отметаем, покачал я головой. Деньги нужны серьезные, поэтому зарабатывать их желательно легальным способом. Официально, не нарушая имперских законов. Большинство аристократов получают доход со своих земель, но твоя находится в такой, далековато, в общем. К тому же там до сих пор жуки. Не знаю пока, как это можно использовать. Ладно, подумаю еще по поводу заработка, как появятся идеи, предложу варианты. Было бы так просто заработать лям, все бы зарабатывали. На том и порешили. Левша отправился обратно в лагерь, я же решил прогуляться по городу. Но сначала достал телефон и набрал Елену. Я знал, что девушка еще в Знаменске, вернее, недалеко от города. Ее дед проводил здесь много времени, служба обязывала. Так что Юсуповы выкупили небольшой участок земли за городом и отгрохали себе скромный загородный трехэтажный, мать его, домище. Сами они называют его усадьбой, я же называю его стадионом с крышей. Но не суть, дед до сих пор так и не вернулся из проклятых земель. Как я понимаю, с ним все в порядке, просто наслаждается единением с природой или еще какие старческие приколы. Так что Елена сейчас живет в усадьбе, а после недавней выходки с мотоциклом, отец окончательно рассвирепел и посадил ее под домашний арест. В общем, пока она там отдыхает, я решил попросить помощи. Объяснил ситуацию, что у моего бизнес-партнера проблемы и не могла бы она выделить пару людей приглядеть. Просто на всякий случай, без гербов, опознавательных знаков и прочего. Сам я не разорвусь, а то, что Светлана часто переоценивает свои возможности, я уже успел убедиться. Закончив с этим, уточнил, не составит ли сама Елена мне компанию, услышал грустный отказ. Похоже, пока заботливый папаша не успокоится, лучше ей побыть пай-девочкой. Ну, ей в этом плане виднее, так что и настаивать не стал. Сам же я решил пройтись по городу, так сказать, поискать вдохновение. 3 с лишним тысячи лет, 1000 посещенных миров, я многое повидал и много умел. Вопрос лишь в том, что я могу дать этому миру, чтобы он отблагодарил меня рублем. Артефакты и броня скорее всего мимо. Если курьеру нужно оружие или доспех, он создает себе духовное. Продать такое на сторону не получится. Что-то связанное с рунами скорее всего вызовет слишком много вопросов, да и руны не моя сильная сторона. Я бы мог открыть медведошашлычную. Правда, на данном этапе это слишком сложно. Где я столько магических медведей найду, чтоб прокормить буквально бесконечную очередь голодных клиентов? А она будет, в этом я не сомневался. Нет, нужно что-то простое и обыденное для этого мира. Что-то известное, к чему все привыкли, что все знают. Просто взять это и улучшить, используя свои опыты и знания. Тогда моя деятельность органично вплетится в местную систему и не вызовет ненужных вопросов. Со стороны будет казаться, что мне просто повезло угадать с нишей и товаром. Вот ведь столько прожил, где только не побывал, но это, пожалуй, впервые, где мне приходится думать о бизнесе за пределами курьерских услуг. Для серьезных заказов я пока селенками не дорос, а доставлять бургеры я отказываюсь. Вот я и бродил по местным магазинам и лавочкам. Начал с самых ходовых, самых популярных мест. Постепенно расширял область поиска, уходя все дальше к окраинам. Просто заходил во все магазины, разглядывал витрины, смотрел цены, наблюдал за покупателями, прикидывал возможные доходы. По итогу выходило, что, как и в большинстве миров, спросом пользовались рестораны и кафе, а еще ритуальные услуги. Ну да, люди всегда будут хотеть жрать и умирать, потому что человек – существо голодное и смертное. Но ресторан – дело трудоемкое и энергозатратное. Идея мне нравилась, но не сейчас. Что касается ритуальных агентств, то тут особо нечего улучшать, так что конкурировать со старичками будет трудно. Охранить конкурентов, совсем уж черным юмором попахивает. Главной чертой бдящего источника дохода для меня была автономность. Я могу заработать любые деньги, просто используя свои собственные возможности. Курьерские заказы – лишь вершина айсберга. Я могу лечить важных шишек от черной чумы. Могу с помощью энергии потока помогать одаренным, как помог, например, Елене и ее духу. Могу строить рунные контуры, защищая жилища богатеев от всяких невзгод. Например, укрепить здание так, что в случае наводнения, потоки воды смоют все вокруг, но не его. Много чего могу, но это не бизнес, это наемничество. Да и новых заказов давно не поступало, будто бы я получил передышку как курьер, чтобы заняться другими делами. С этими мыслями я зашел в очередную лавочку и затем встал в ступор на несколько минут. До этого я весь вечер бродил по городу, словно робот, потому не смог быстро сообразить, почему я стою посреди пустого помещения, где даже свет не горит. Обернулся, но дверь действительно была открыта. Магазин закрыт, из подсобки вышел пожилой мужчина с коробкой в руках. А что случилось? На автомате поинтересовался я. Срок оплаты аренды случился, усмехнулся мужчина. И по тону сказанного я понял, что скорее всего говорю с владельцем помещения, а не арендатором. А чем торговал, если не секрет? Какими-то новомодными американскими телефонами. Уверял, что скоро весь мир будет их покупать, потому что в Америке все их покупают. Идиот. Кому не срать на Америку? Зачем платить за их телефоны? Можно же просто поменять на бусы, как обычно. КХМ. Не знал, что на это ответить. Кажется, мужчина немножечко утрирует ситуацию. Но факт остается фактом. Магазинчик закрылся. А почем аренда? Внезапно даже для себя спросил я. 1000 в месяц, плюс депозит за 2. Осмотрюсь, да пожалуйста. Хлам от предыдущего владельца вывозить не собираюсь, если что. Понял. Я прошелся по просторному залу, заглянул в подсобку. Если в главном зале смотреть особо было ни на что, пол, до стены, то тут уже нашелся кабинет, склад со стеллажами и уборная. В кабинете правда ничего не было, кроме массивного стола и тяжелого стула, обитого кожей. Похоже, продавцу телефонов просто лень было все это вытаскивать. Я уселся в кресло, кстати, довольно удобное, откинулся на спинку и положил ноги на стол. Покачнулся, наслаждаясь гулким скрипом старого дерева. А неплохо, мне здесь нравится. И место хорошее, проходное, почти центр Знаменска. Наверное, поэтому цена такая. Что касается финансов, у меня была некая сумма с хитина, 1010. Еще остались выплаты от армии и премии, положенные герою-освободителю. Итого 1015-17 на скребу. Ну, на первое время хватит. Чего расселся? Спросил владелец, проходя мимо с очередной коробкой хлама в руках. Хочу арендовать у вас этот магазинчик. Чем торговать будешь? Какая разница, если буду платить? А точно будешь? Я вытащил из внутреннего кармана конверт, который буквально сегодня вручила мне Светлана. Положил на стол, тут за 5 месяцев, но документы готов буду подписать попозже. И что, вот так вот, без подписи, без бумажек отдашь мне 10-ку? Ну почему же, мы руки пожмем и договоримся. И тебе этого хватит, бизнесмен? Последнее слово владелец произнес с явным сарказмом. Похоже, он уже устал от прогорающих арендаторов, длиной вереницей сменяющих друг друга. Там, откуда я пришел, это куда серьезнее подписи и бумажек. Так что, я протянул руку, так и не убрав при этом ноги со стола. Мужчина внимательно посмотрел на меня оценивающим взглядом, затем снова заглянул в конверт и пожал мне руку. Я не отпускал его ладонь чуть дольше обычного. За это время я успел просмотреть несколько наиболее вероятных вариантов его будущего и даже немного сумел заглянуть в прошлое, что было новым для меня в этом мире. А сила-то прибавляется, по капельке, но все же. Главное не то, что я увидел, а то, чего не увидел. В его будущем не будет недовольного кинутого курьера. А значит, с этим человеком можно вести дела. Вот и чудненько. Ключи, 2 экземпляра. Счетчики оплачиваешь отдельно. Мой номер, как будешь готов подписывать документы, наберешь. Но срок аренды, с сегодняшнего числа. Затем мужчина посмотрел на часы, понял, что время позднее, вздохнул и чуть успокоился. Ладно, с завтрашнего. Чего уж тут, 3 часа до полуночи. Хлам от предыдущего арендатора в подарок. Делай, что хочешь. Он ушел, прикрыв за собой дверь. А я встал и подошел к стене, возле которой стоял старый-престарый аппарат с виниловыми пластинками внутри. Чтобы его включить, нужно было кинуть монетку и выбрать нужную песню, нажав на кнопку. Монетка нашлась рядом, привязанная на веревочку прямо к ручке аппарата. Бросил внутрь, а затем вытянул обратно, что я и проделал. Бумажки с названиями, прикрепленными к кнопкам, мне ни о чем не говорили, так что я просто закрыл глаза и ткнул наугад. Аппарат защелкал, пару раз что-то хрустнуло, а затем из ряда пластин выскочила одна. Я уселся обратно в кресло, отметил удобную высоту спинки, так что можно было спокойно закинуть руки за голову, что я и сделал. Представил и скорее даже почувствовал, как предыдущий арендатор сидел тут точно так же, мечтая о будущем. Да только что-то пошло не по плану. Странно, человек, выбравший такое удобное кресло, просто не может ошибаться в таких мелочах. Что не так с американскими телефонами? Вопрос. Если честно, я сам до сих пор не мог понять, почему арендовал это помещение, практически на последние деньги. Зачем оно мне вообще сдалось? Можно же было просто кресло купить, раз уж оно мне так понравилось. И тут меня осенило. Ну конечно, человек, выбравший такое удобное кресло, обречен на успех, и он не ошибся. Нет, телефоны наверняка дешевое говно, но вот идея у парня была верной. Так, нужно все проверить и убедиться. Если я прав, то счет идет на месяцы, а если ошибся, то на дни. Действовать надо быстро. Набрал номер. Левша. На завтра никаких планов не строй, нужно будет прошвырнуться по магазинам. А еще ты со мной отправляешься на охоту в проклятые земли. В смысле не хочешь? Ладно, тогда пригляди за моим медведем. Он немного расстроен, думает, что кто-то из его мошонки чехол для телефона сделал. Да, это тот самый медведь. Долго объяснять, я сам не уверен, как так вышло. Я никогда не вру, ты же знаешь. Что? Планы поменялись? Как удачно, тогда с утра в город за припасами, а потом в проклятые земли. Положил трубку и хотел было уже и сам двинуть в сторону лагеря, но из динамиков лилась приятная, вязкая мелодия, наполненная некой завораживающей глубиной, да и кресло такое удобное. Ладно, кое-что проверить я и отсюда могу. Надо будет еще как-то протащить левшу через кордон, но думаю, они сделают исключение для героя-освободителя. Надо же пользоваться преимуществами медальки по полной. В конце концов мне за нее пришлось драться с целым архимагом. Глава 19. Кому вообще нужен чай, если есть пиво? Мы с левшой сидели на бампере армейского джипа и смотрели, как Юля пыталась отпилить жуку лапу с помощью карманной циркулярки. В итоге, плюнув на это дело, пошла и достала из багажника газовую горелку. С ней дело пошло быстрее. Обычный скарабей с темным панцирем. Единственное, что мы смогли отыскать за целый день на ближайшей территории. Вглубь ехать не хотелось. Вот и на кой ты девчонку-то с собой взял, да еще и заставляешь работать? Спросил левша. Я и не заставлял, просто ответил я, внимательно наблюдая за девушкой. Скорее это она меня заставила ее этим напрячь. Аркадий Борисович сомневался, стоит ли отпускать дочку в столь опасное место, но повздыхав и посмотрев в мои мужественные глаза, согласился. Да и Юля была уж очень убедительной, закатила скандал о личных границах и что-то там еще. Юля девочка умная, с цифрами работает хорошо, вела мою деятельность в качестве ясновидящего, да и в целом взяла на себя финансы, но просто составлять списки клиентов ей, видимо, было скучно. Да и я давно заметил, что Юля способна на большее. А раз уж она проявила инициативу, то кто я такой, чтобы мешать? Вон даже помощь себе не позволяет. Все сама, умница, хозяйственная, любого жука замаринует. Ну что ж, похоже, девушка пойдет у меня на повышение. Вот поэтому она прямо сейчас с тихими матюками пилила лапы дохлому скарабею. Управившись с последней, вытерла пот и вернулась к нам. Помощь, интересуюсь я. Нужно было перчатки нормальные взять, игнорирует мой вопрос. Ну и вонища, держи, протянул я ей бутылку армейской умывайки. Поможет, этой самой жижей бойцы смывают с себя слизь от инсектоидов. Вроде как она даже маскирует тебя от других ползучих гадов. Очень интересная смесь, на которую у меня есть свои планы. Жесть, закашлялась девушка. Что за запах? Это чистый спирт? Перехватить руку девушки, намеревающей сделать пару глотков. Да не пить. Левша заржал так, что свалился с капота. Вскоре подъехали гвардейцы Шмидта, которые охотились в глубине территории. Правда, охота у них пошла не очень удачно. Ладно, вообще никак. У нас хотя бы была белая, и то всего одного закопанного скарабея нашли. И это вполне ожидаемо. После смерти материнской особи они закапываются под землю все глубже и глубже. кладу руку на плечо раскрасневшейся девушки, поясняю. Ребята будут разделывать тушу, снимать панцирь, вытаскивать требуху и повезут в лагерь. Юль, давай ты лучше будешь им помогать в меру своих сил. А главное, наблюдай и запоминай. Господин, вы хотите, чтобы я считала, сколько весит потроха? Пожалуйста, можно я лучше их выковыривать буду? Я устала что-то считать, улыбаюсь. Ее запал я понимаю, но она сама должна дойти до мысли, что ковыряться в жуках не так весело, как кажется. Особенно, если ты женщина. Отговаривать ее я даже пытаться не буду. Опять же, именно потому что она женщина. Тут надо хитрее. Ковыряйся в жуках сколько душе угодно. Но главное, чтобы ты знала, как это делается. Левшу с белой оставлю с вами, на всякий случай. Как закончите, вечером зайди, обсудим. А еще я мысленно отправил приказ волчице охранять. Слушаюсь, господин, вздохнула девушка, тряхнув рыжей прядью. А можно я? Тут был перечень запросов, которые я слушал вполуха, кивал, соглашался. Амбер, дай мне сил. И почему женщины во всех мирах такие одинаковые? Да, появилась у меня идея насчет ее новых амбиций. Сам еще не до конца уверен, так что надо проверить кое-какие детали. Эх, мне бы сейчас с Юсуповым-старшим-старшим поговорить, но старый хрыч, похоже, так и сидит на берегу озера. По крайней мере, в лагере его никто не видел. Пришлось звонить Алексею и очень пространными фразами задавать вопросы. А не происходит ли в лагере каких изменений? А не планируется ли новая операция? А какие приказы поступали сверху? Но пока ситуация стандартная. Все подразделения в штатном режиме зачищают территорию проклятых земель, постепенно заходя все глубже и глубже. Значит, пока рано, еще есть время все подготовить. Может, расскажешь, что у тебя на уме? Спросил левша. Идеи, друг мой, любит тишину. В тишине они рождаются, в ней растут, и лишь потом становятся чем-то большим. Не надо выкапывать семя из земли раньше времени. Придет время, само прорастет. Да ты теперь у нас мистер-философ. Пригляди за Юлей, похлопал я его по плечу. У меня еще дела в городе. Проблем с переходом через пропускной пункт больше не было. Теперь там работали двое бравых дебилов в казенных доспехах, которые не только пропустят кого надо, но и лишних вопросов не зададут. Потому что даже слово «трибунал» их пугает не так сильно, как моя добрая улыбка. Так что я не сомневался, что Юля с Левшой спокойно доберутся до лагеря уже к вечеру, а Урсус позаботится о том, чтобы никто на них неожиданно не напал. Хотя, зная нрав медведя, за целостность левши я не уверен. Но он взрослый мальчик, как-нибудь справится. Я же на обратном пути заехал в лабораторию, где работала Мария. Здание было режимным объектом, так как тут производились всякие штуки для армии. Но надо было лучше окна закрывать на пятом этаже, а то любой дурак может запрыгнуть скачком. «Твою ж!» – вздрогнула девушка, когда увидела меня. «Ты как сюда попал?» «Было открыто», — честно ответил я. «А охрана?» «Не видел никакой охраны. Капец, а меня чуть ли не каждый день шмонают на входе и выходе». Девушка устало плюхнулась в кресло, а я отметил, что белый лабораторный халат забавно смотрится с кучей браслетов на руках и футболкой с изображением популярной рок-группы. «Ты по поводу исследований, еще в процессе, но порадовать нечем. Пока что, она показала мне записи экспериментов, кучу пробирок с разными образцами и многострадальный мизинец, который покоился в одной из банок с белесой жидкостью. Целехонький, но это пока что. Поболтав немного и оценив прогресс, решил, что пока движемся неплохо. Результата нет, но мы просто перебираем варианты. Идем методом исключения, так сказать. Тогда я перешел к другой теме, идею которой подкинула мне Юля, хоть сама того и не знала. «Слушай, знаешь, что это такое?» Протянул я ей банку с умывайкой. Мария открутила пробку и тут же закрыла обратно. «Тебе формулу назвать или что?» «Ну, умывайка армейская. Наше изобретение. Апа, поворот. А я все спросить хотел, откуда такой ядреный запах? А ты как хотел? Мы ее гоним из всего, что после мытья полов остается. И я почти не шучу. Со всякой гадостью работаем. Любую пробирку вылей в унитаз и либо начнется пандемия, либо в канализации вырастет какой-нибудь мутант, а можешь сделать такую же, только без запаха. А смысл? Армейка закупает самое дешевое, лишь бы работало. Я для себя. Если сделаешь с нормальным запахом, будет здорово. Да без проблем. Есть формулы, некоторые аристо под себя делают. Спасибо, поблагодарил я ее. Вышел в окно, решив, что раз с охраной не встречался, то нечего и начинать. В целом все пока неплохо складывалось. Работу над черной чумой проверил, как и планировал. Заодно накидал Марии новых идей. Задатки на новый проект весьма перспективны. С умывайкой вообще особенная ситуация. Никто ее не продает, потому что никому кроме солдат она не нужна. Но если бы продавали, то хорошо пошла бы та, которая не воняет концентрированным страданием. Так что этот момент мы только что, считай, решили. Особняк потихонечку отстроим, титулы и земли получим. Все по плану. Надо будет княжича еще побить. Но раз уж папаша помог мне с титулом, то я отвечу взаимностью. Побью сына быстро. Наверное. Нет, вряд ли. Возвращался с чувством продуктивного дня и желанием вытянуться на диване перед телевизором. Только вот еще на подходе к шатру почувствовал что-то неладное. Остановился, пытаясь понять, что не так. Точно, слишком тихо. Обычно Шустрый выбегал мне навстречу и вступал в неравный бой с моим сапогом. Но в этот раз маленького волчонка нигде не было видно. Зашел сначала в шатер к слугам, поговорил с Борисычем, успокоил, что с его дочерью все хорошо, она с левшой и под охраной гвардейцев, медведя-ассасина и волчицы-сканера. Четыре волчонка играли с Аней и Ваней, а вот Шустрого и тут не было. Тогда зашел уже к себе в шатер, предварительно заготовив с десяток эфирных проекций и призвав кольт. В шатре действительно кто-то был. Шустрый вылетел из дальней секции, на автомате попытался вцепиться в сапог. Я также на автомате поднял ногу в последний момент, и волчонок пролетел мимо. Это все уже стало настолько обыденным для меня, что я даже не осознавал, как укорачиваюсь от его атак. Доброго вечера. Навстречу мне вышел знакомый имперский служащий. Простите мою наглость, но на входе никого не было, дверь открыта, вот я и зашел. Мы в шатре, тут вообще дверей нет. Да, знаю. Еще раз простите за вторжение. Я рассматривал мужчину в строгом костюме. Довольно молодой, но выправка, движение и уверенный взгляд говорили о серьезной подготовке. Все еще увешаны артефактами, как новогодняя елка, но в этот раз их стало еще больше. Из-за общего фона я никак не мог разглядеть его собственную силу, а может он просто ее скрывал теми же артефактами. «Вы же фотограф», — припомнил я. «Пришли показать фото очередного особняка, или рассказать, как дела у местных духов, ни то, ни другое. Хотя по поводу духов есть что обсудить. Получается, моя информация оказалась интереснее вашей, так как особняка я не нашел, лишь то, что от него осталось. Правда, а в подвал не заглядывали?» Хитро улыбнулся имперец. «Впрочем, мы не с того начали. Александр», он вышел вперед и протянул руку. «Служба внутренней безопасности Российской империи. Господин Ламара», пожал я руку, «ясновидящий передвижного цирка». «Правда?» Александр сделал вид, что удивился. «А мне казалось, что вы не тот, за кого себя выдаете. Правда?» «Теперь настала моя очередь делать удивленное лицо. Позволите?» Он кивнул в сторону кресел. «Чая нет, но могу предложить пиво. Кому вообще нужен чай, если есть пиво?» Развалившись в креслах, мы чокнулись бутылками за знакомство и оба сделали по большому глотку. Александр молча достал нефритовую пирамидку, положил на стол, что-то сделал и нас словно накрыла пелена, отсекающая все звуки снаружи. Похоже, некая магическая завеса от лишних ушей. После чего Александр достал откуда-то папку и протянул мне. «Даже интересно, что там такое?» Мне на глаза попалась одна заявка на получение титула и земель неким Георгием, гвардейцем рода Шмидтов. Только вот по нашим базам Георгию 52 года, 3 подбородка и еще у него волосатая бородавка на носу. А, еще герб мне не понравился, так что я внес некие коррективы в заявку. Действительно, передо мной лежала заявка на получение титула барона и герб с изображением красной свиньи в лопухах. Заявку подавал князь Рогозин, может и не сам лично, но вот уверен, что герб со свиньей его рук дело. Так, я, пожалуй, не только сына, но и папашу отмудохаю. Просто для профилактики. Луговой кабан, животное, конечно, значимое. Но для герба выбор все же сомнительный, продолжал рассуждать Александр. Да и художник явно был пьян. Листай дальше. На другой странице была та же самая заявка. Те же территории, тот же титул, только совсем иные данные. Герб в виде кольца с расходящимися волнами. Символ потока. А еще фамилия заявителя. Невский. Спросил я. «Ну, я решил, что раз у тебя уже есть родовое кольцо, которое отзывается на твою кровь, то зачем что-то менять? Предположим, что вы потомок этого рода, рода весьма специфического». Пожимаю плечами, не отвечаю. Имя только не знал, какое вписать, так что сам в канцелярии скажешь. В канцелярии, последняя страница, указал он на папку. Я перелистнул и внимательно вчитался в текст. Замена паспорта в связи с утерей, получение нового в связи со сменой социального статуса. Это что, настоящий паспорт? Вот теперь я был действительно удивлен. Даже больше того, что меня не хотят сейчас убить, а почему-то наоборот помогают. Это распечатка на листе бумаги, скептически произнес имперец, паспорт лежит в канцелярии. Я решил, что раз твоего паспорта нет у нас в базах, то у тебя его нет и подавно. Отлично, мы переходим на ты. Похоже на начало очень крепкой дружбы. Что ж, могу смело заявить, что с сегодняшнего дня ты мой лучший друг, Александр. Никто не сделал для меня большего. Ох ты, улыбнулся он, неожиданно и приятно. Правда, я думал, что господин Левша ваш лучший друг. У меня много друзей, сейчас на одного больше. Ничего страшного, такое начало меня вполне устроит. Но я все же обескуражен. С чего такие подарки? Да я решил, что не стоит идти в гости с пустыми руками. Поверьте, для меня это было нетрудно. И что, даже не станете ничего спрашивать? Откуда я взялся? Почему без паспорта? Про перстень, который меня признал. Никаких вопросов? О, вопросов просто уйма. Откуда взялись? Почему без паспорта? Где скрывались столько лет? Кто ваши родители? Кто еще из родов отступников помогал вам? Что произошло в подвале особняка в проклятых землях? Почему господин главнокомандующий подал в отставку? В конце концов, почему он сделал это через СМС? Вы разрешили Юсупову уволиться? Через СМС-ку? Разрешили? А кто ему откажет? Усмехнулся безопасник. Мы же тоже люди, тоже жить хотим. Даже не знаю, чему я больше удивился. Такое чувство, что мы оба не понимаем, что происходит. Ждете ответов? Уточнил я на всякий случай. Или предложение в чем-то помочь? Нет, нет, отмахнулся он. Работа у нас специфическая, мы уже привыкли никого ни о чем не спрашивать и ни о чем не просить, пока не придет время. Да и любую информацию мы обычно достаем без разговоров. Вопросы начинаются в крайнем случае, когда все остальное не сработало, пока не придет время. Ага, ясно, понятно. Почему-то у меня ощущение, что мне не подарки раздают, а удавку вокруг шеи затягивают. Не дождавшись от меня ответа, имперский служащий продолжает. Как вы и советовали в нашу первую встречу, я запросил информацию по всем происшествиям с духами. Сначала за 10 лет, потом за 50, ну и как-то пошло-поехало. Дошло до истории 200-летней давности. Можно было и глубже, но там уже мало что оцифровано. Что интересного нашлось? Вместо ответа Александр протянул мне другую папку. Полистал, посмотрел, почитал. В основном распечатки, часто сопровождаемые записями от руки. Многие части текста были замазаны черным, где-то просто вырезаны. Но суть я уловил. Самыми информативными оказались графики. Получается, что количество происшествий с духами начало увеличиваться примерно лет 50 назад. Но особо большой скачок начался около 5 лет назад. Я перевернул страницу и увидел совершенно другой график, а затем еще один похожий. А это что? Почему тут три разных графика одного и того же? Потому что я запросил информацию тремя разными способами. Вы же сами сказали никому не верить. Похожие графики – это официальные запросы, отличающиеся. Это по личной просьбе один умелец для меня сделал. Значит, и до вас добрался, вздохнул я. Добрался кто и до кого? Голос Александра стал серьезным. До вашего отдела, а значит, и до любого другого. Раз вам коллеги сливают неверную информацию, то верить точно никому нельзя. Я посмотрел парню в глаза, размышляя. Рассказать ему про озаренного выглядит как человек, которому можно верить. К тому же он помогает и мне, и империи. Хороший союзник из него выйдет. Он лезет в дела таких сил, что уже чревато последствиями, а если озаренный еще поймет, что молодой безопасник что-то знает. У меня нет его имени, ответил я. Вообще ничего конкретного, если честно, но информация про духов подтвердилась. Зачем кому-то могли понадобиться духи? Не знаю, снова ответил я. Честно, не знаю. У меня даже предположений нет. Если совсем честно, я надеялся, что тебе удастся раскопать что-то. Это действительно было впервые на моей памяти, чтобы кто-то собирал духов, притом всех подряд, а не каких-то конкретных. Огненный в статуэтке, проклятый в сыне Авдеева, и еще куча разных в лагере посреди бездны. Чего он добивается? Чем это грозит империи? Мысли масштабнее. Империя не имеет значения, там что-то глобальное. Кто-то имеет такие возможности, что проник во внутреннюю безопасность империи. Мне сложно представить более секретное место в империи. Не стоит недооценивать этого человека. Я даже не уверен, что он человек. Кто он? Кто его подельники? Требования, область действия, хоть что-то. Слушай, Александр, я наклонился ближе. Ты кажешься мне хорошим парнем, но лезешь в действительно опасное дело. Работа у меня такая, на полном серьезе ответил тот. Я клялся в верности не империи, но лично императору. Мне нечего терять, моя жизнь мне не принадлежит. Его величество мой господин, я живу по его приказу и умру, если на то будет его воля. Мда, а левша еще на меня что-то бурчал, усмехнулся я. У меня тоже есть вопросы. Что за особняк я посещал? Что за род Невских, о которых нигде нет информации? Что с ними случилось? Как вообще княжеский род пропал из всех архивов? Ждете ответов? Усмехнулся Александр. Нет, сам разберусь. После последнего вашего ответа мне в итоге пришлось с архимагом драться. И вы выжили? Нет, умер, блин. Простите, рассмеялся безопасник. Усталость дает о себе знать. Глупый вопрос. Ладно, думаю, на сегодня достаточно. Познакомились, подружились, остальное подождет. К тому же у вас на носу важная дуэль, по сути, первое появление на публике в новом статусе. Так что поговорим после. Словно в ответ на его слова завибрировал телефон. Сообщение от герцога Шмидта. Дуэль пройдет через 3 дня, они с князем обо всем договорились. Александр ушел, оставив меня размышлять в одиночестве о случившемся. Пришел, подарил паспорт, показал наработки свои и даже толком ничего не спросил в ответ. Что ж, если это его способ заслужить мое доверие, то парень на верном пути. Даже интересно, как скоро он вернется, но уже с конкретными вопросами. Александр уселся в машину, закрыл дверь, проверил охранный контур и лишь после этого выдохнул. Посмотрел на себя в зеркало и нахмурился. «Ну и что это вообще было?» – спросил он собственное отражение. Ровно неделю назад он решил, что пришла пора поговорить с одним довольно влиятельным графом и задать ему ряд неудобных вопросов. У графа была внушительная гвардия, огромный послужной список, длинное генеалогическое древо и просто море денег, а про связи в верхушке империи можно и не упоминать, и все это никак ему не помогло. Всего 7 минут беседы в спокойном ключе и надменный граф уже обливался потом, торопясь рассказать все, что интересовало Александра. И не только это. Самое забавное, что каждое слово в итоге оказалось правдой, так что безопасник узнал много нового. А тут всего лишь кто? Да никто в целом-то. Александр по сути пришел с подарком, который мне было довольно трудно получить иным способом. А мог бы прийти с уголовными делами по ряду статей, включая незаконное нахождение на территории империи. «Я же готовился», – пробурчал Александр себе под нос. Вопросы готовил, интонации отрабатывал, все по сценарию. И в итоге смог всего разок вывалить то, что его волновало, но сделал это так, будто надеялся, что парень сам что-то расскажет. В чем дело? В этот момент он понял. Всю беседу у Александра было такое ощущение, что он пришел не допрашивать человека, а исповедоваться в грехах, в надежде, что его простят. Бред, тряхнул головой безопасник, а затем внезапно вздрогнул от внезапного стука в окно, повернулся и увидел довольное лицо будущего барона. Вдох, выдох, вдох, выдох. Безопасник натягивает дежурную улыбку и опускает стекло. «Да», — спрашивает он, — «Виконт Авдеев, у него есть сын Константин, этим двоим точно можно доверять, если что, поговорите с сыном, но предупредите, что вы от меня. Тогда сможете пообщаться еще и с Рия. Это кто? Увидишь. Поверь, узнаешь много нового. А если Рия будет выеживаться, напомни, что я очень хочу его снова увидеть». Парень подчеркнул последнее слово, словно это была какая-то угроза, понятная лишь этому Рия. «Потом приходи, поговорим уже нормально. И да, раз уж мы теперь друзья, можешь сделать для меня кое-что? По дружбе? Я тут решил бизнесом заняться, но мне кое-что нужно для этого». Глава 20. Не хотелось бы ходить с простреленной задницей и не знать об этом. Дуэль была официально назначена через 2 дня. Место проведения – Имперская спортивная арена. Формально, это что-то вроде крытого стадиона, где проводится состязание одаренных и множество разных турниров, в основном молодежных и студенческих. А если не официально, то в остальное время это место превращается в элитный загородный клуб для высшей аристократии. Если никто долго не устраивает бал или прием, то светское общество в погоне за развлечениями стекается на арену. Гости там всегда могут насладиться элитными напитками, дорогими блюдами из самых редких ингредиентов. Особо богатые могут попытаться посоревноваться с официантами в дороговизне сорочек, ну и на десерт – зрелища. Дуэли аристократов, бои гладиаторов, выступления против чудовищ и магических монстров, кровь, насилие, смерть. Но все это можно наблюдать с безопасного расстояния, находясь под защитой магических барьеров. Публика разношерстная. Аристо приходит туда отдохнуть и развлечься, их помощники и старшие слуги – чтобы обсудить дела и заключить выгодные договоры. Молодежь, хорошо провести время и кого-нибудь трахнуть. Молодые баронессы и виконтессы наряжаются в лучшее белье с чулками и подвязками, в надежде подцепить какого-нибудь молодого герцога или хотя бы графа. Бизнесмены и богатеи из числа простолюдинов ищут, куда бы потратить деньги, желательно, примазавшись при этом к высшему слою общества. В общем, в обычное время имперская арена превращалась в ту еще клоаку, помазанную золотом и бриллиантами, но за пышной оберткой скрывался вовсе не шоколад. Я гадал, насколько забит будет зал в день нашей дуэли, но быстро понял, что под завязку. Поискав информацию в интернете, да пообщавшись со знакомыми, понял, что дуэли с участием княжеской крови – событие довольно редкое. А тут князь Рогозин постарался на славу, чтобы придать веса будущему событию. Если про княжичей так всем все известно, то я для светского общества оставался темной лошадкой. Пока что меня представляли как доблестного бывшего гвардейца, сражавшегося на передовой под руководством лично главнокомандующего генерала Юсупова. Герой-освободитель, получивший за свои заслуги перед империей земли и титул барона. Это официальная часть. По неофициальным каналам распускали слухи, что орден я получил, потому что грудью защитил генерала. Сам же Юсупов вроде бы был смертельно ранен, а потом и отстранен от командования по состоянию здоровья, потому никто ничего о нем не слышал в последнее время. Мол, он находится на лечении где-то у китайских шаманов-целителей. Разумеется, ложь от начала и до конца, но потому это и слухи. Разумеется, зная о вражде Юсуповых и Рогозиных, догадаться, кто их распустил, труда не составит. Но тем не менее, теперь все выглядят так, будто храброго и бесстрашного княжича выставили на бой против какого-то чудовища, который выжил там, где архимаг чуть не слег. В общем-то, веселенький будет денек, чувствую. Надо бы как-то подготовиться, но мне лень. В конце концов, не с озаренным биться иду, а всего лишь с трусливым сопляком. Дел на 2 минуты. А еще я получил несколько писем. Вернее, герцог Шмидт получил несколько писем, адресованных мне. «Сколько?» – переспросил я. 136, перепроверила Юля, листая электронную почту. «Дай-ка сам посмотрю». «Так, М, ответь всем, что я, в домике, не знаю, что-нибудь, нет меня, на секретном задании Его Величества». «Точно, я же все еще числюсь в армии, а эти 10, тоже». Фух, как все резко поменялось. Пришлось звонить Елене, нужно было, чтоб кто-нибудь объяснил мне, что вообще происходит. А она единственная моя знакомая аристократка. По крайней мере из тех, что поблизости. Вообще хотел предложить пообедать вместе, но оказалось, что она уже уехала в родовое поместье, потому ограничились телефонным разговором. Просто я не понимаю, откуда на меня внезапно посыпались приглашения на приемы, обеды, званные ужины, балы и прочая чепуха. Какие-то бароны, виконты и даже десяток писем от графов звали на дни рождения, имперские праздники, благотворительные мероприятия и даже просто без повода. Причем, если согласиться на все, то занят я буду до конца года. Некоторые мероприятия пересекаются по времени, но для других мне придется пересечь половину империи. Вот зачем меня приглашать на традиционное празднование сибирского таяния в Сибирь через 5 месяцев. «А ты как хотел?» – услышал я смех Елены в трубке. «Ты свежая кровь, к тому же получил орден. И что? А то, что ты темная лошадка и можешь оказаться очень перспективным. Вот они и пытаются завязать с тобой знакомство. Просто на всякий случай. Сегодня сходишь на прием, а лет через 10 о тебе вспомнит, когда понадобишься, и тогда уже заколебут по полной программе». «Что?» – голос стал глухим, будто бы Елена закрыла трубку ладонью. «Есть такое слово. Ой, не нуди. И такое тоже есть. Вот когда станешь княжной, Ярик, тогда и будешь говорить как положено, а как не положено». «Да, извини, репетитор по этике отвлек. Ярику привет. Так а что мне-то делать? Посоветуешь?» «О, хочешь, я тебе волшебное заклинание дам, очень секретное, только для аристократов. Работает безотказно, но с тебя ужин. Договорились. Диктуй, я записываю. Называется «Дела рода», а произносить надо так. Извините, дела рода не позволяют мне присутствовать на мероприятии. Благодарю за приглашение. Вот так просто, потому я и попросила ужин вперед. Пользуйся. Работает безотказно, потому что дела рода – это дела рода. В них даже император не может лезть. Ойли, ну, без веской причины, да. Но, с другой стороны, ему скорее всего будет плевать, какие там у кого дела, если нужно. Понял, спасибо большое. Обращайся. Извини, надо идти. Ну что ж, с этим разобрались. Все оказалось проще, чем казалось. Больше никаких дел в ближайшее время не предвиделось. Так что я решил заняться кое-чем другим. Правда, пришлось потратить несколько больше времени, чем я рассчитывал. Потому уже к вечеру следующего дня мы с Левшой неслись по полям на арендованном джипе. Он за рулем выжимал газ в пол так, что мотор норовил с диким ревом вылететь и свалить от нас куда подальше. «Жми, еще давай упустим», — орал я, высунувшись из окна. «Да давлю я, давлю», — пытался перекричать рев двигателя Левша. Громадный кабан с визгом убегал от нас в сторону каменистого ущелья. Мы его почти сутки выслеживали, спасибо Белый. «Упустим сейчас, второй раз можем и не найти». Тварина, даром что размером с грузовик, а трусливая попалась, улепетывала только в путь. Я метал эфирные диски, пытаясь подсечь ноги, но тварь двигалась быстро, машину трясло на каждой кочке, и я никак не мог прицелиться. Несколько раз попадал в тушу, но крепкая шкура магического зверя игнорировала подобные атаки. Под капотом разок что-то громко чихнуло, и мы начали терять скорость. А может, зверь ускорился? Пришлось принимать рискованные решения. Я сосредоточился и использовал усиленный скачок. Вылетел метрах в 100 перед носом несущегося зверя. Чуть не распластался по земле, но все же кое-как сумел погасить инерцию. Развернулся прямо на кабана. Копье было заготовлено заранее. Раскаленный наконечник под завязку напитал огненной энергией. Метаю оружие прямо в лоб несущегося бронепоезда. Но тварь просто взвизгнула, дернула башкой и играючи отбила бивнем летящее копье. Я в последний момент успел использовать скачок, чтобы уйти в сторону, но вот на ногах уже не устоял, плюхнулся на землю, перекатился и остановился уже на спине. Кольт в руках, курок взведен, прицел, выстрел, грохот. Магическая пуля попадает в заднюю ногу монстра. От бронированных жуков такой выстрел оставлял лишь ошметки, а тут всего лишь фонтан крови, не более. Кабан даже скорость не сбавил. Рядом тормозит Левша и хлопает рукой по двери. «Быстрей, быстрей, упустим». Я запрыгнул на крышу джипа, схватился за поручни и ударил по металлу, сигнализируя о готовности. Машина сорвалась с места, набирая обороты, но прежнюю скорость выдать так и не смогла. «Он ранен, теперь не уйдет», — обрадовался я, видя кровавый след. Тут же пришло подтверждение от Белой, что все это время бежала рядом с машиной. Теперь она отчетливо видела тропу, так что легко выследит добычу, где бы та ни пряталась. Гнали его до темноты, пока не вышли к широкой реке с множеством изгибов. Здесь кабан резко взял в сторону и пошел вдоль течения. В итоге он сам себя загнал в ловушку, забравшись в каменистое ущелье, оканчивающееся тупиком. Отсюда только в реку прыгать, либо назад. Кабан попытался дать заднюю, но мы как раз перегородили вход в ущелье. Я молился, чтобы тварь не сиганула в воду, но повезло. Может, у него фобия бушующих потоков, а может, он настолько уверился в своих силах, что решил дать нам бой.